Глава 19. Грозное имя воину дали не на пустом месте. Перед Найдом сидел первый житель Четырехземья, который убил человека. По глупости, в пьяной драке в трактире воткнул в горло вилку. В назидание мужчину, окропившего землю нового мира кровью, бывший тогда верховным божеством змей сослал в пустыню забвения. Последующих убийц Четырехземья метили красной аурой, а их жертв воскрешали в храмах, милосердно забирая последние воспоминания, чтобы не отравлять их жизнь местью. Наказание оказалось слишком суровым. Морянин в пустыне – все равно, что выброшенная на берег рыба. Все его навыки и способности работать отказывались, кроме одной, той, которой его наделил змей, скрытый в тени. В руках первого убийцы могло появиться любое оружие, какое он только пожелает. Больше вездесущего песка без единой капли воды страдальца с ума сводило одиночество. Через месяц бестолкового хождения по пустыне он обнаружил себя лежащим на животе и загребающим песок полными горстями. В его воспаленном разуме он плескался в горной реке, фыркая от холода и удовольствия. Безумие легкими шажками подошло настолько близко, что если бы он не нашел чем заняться, то через пару дней начал бы пить и есть песок. Тренировки для разума в пустыне не нашлось, ни песчинки же в ней пересчитывать, и первый убийца начал совершенствовать тело. Он размахивал оружием, оттачивая уже известные ему приемы и стойки. Впереди была почти что вечность, и он стал придумывать техники боя. Когда вечность закончилась, в его замкнутом мирке появился первый претендент, задумавший бороться за справедливость при помощи оружия. Воин за пару минут изрубил его в кровавые щепки и доказал, что на любую силу найдется другая, превосходящая ее. Гости в пустыню не шли косяками, поэтому узник перестал уничтожать их сразу после появления. Он игрался с ними, и чем дольше находился в заточении, тем более жестокими и унизительными становились игры. «А в финале что происходит? Ты незваных гостей пинками выгоняешь?» «Зачем пинками?» – усмехнулся воин. «Ты забыл? Я же убийца. Как только первая капля крови жертвы касается песка, она исчезает». «Если я сейчас порежу руку и кровью полью песок, я от твоего соседства избавлюсь?» «Нет, так это не работает. Тебя порезать обязательно я должен, но калечить тебя не буду. Днем ты, конечно, слизняк, но ночью прям боец хоть куда. Зачем я буду лишать себя развлечения?» «Это развлечение? Шугать людей по пустыне?» «Другого здесь не предвидится. Да и почему нет? Я первый проливший кровь. Я лучший воин». Найд оборвал бахвальство морянина. «С чего ты так решил? Это здесь, в этом маленьком мирке, ты лучше, а там снаружи. Ты никогда не узнаешь, насколько хорош, пока не выберешься отсюда. Кстати, а в обратную сторону механизм работает?» «Чего?» «Если я вдруг тебе кровь пущу, я останусь, а тебя из пустыни выкинет?» Воин пожал плечами. «Не нашлось еще такого сопляка, который смог меня хотя бы оцарапать». «Ты здесь сидишь с начала времен и даже попробовать проиграть боишься? А что, уютненькая пустыня, никаких забот, маши себе железяками всякими с утра и до вечера, потом отдых и сон по расписанию». «Ты хочешь пролить мою кровь? Ведь если исчезну я, ты займешь мое место». Такой подарок Найду и даром был не нужен. «Спасибо, что рассказал свою историю, а то я чуть было тебе нос в первую ночь ногой не расквасил. Сейчас бы куковал здесь один. У меня есть идея, как нам вдвоем выбраться». «И как же?» «Это я тебе скажу после того, как ты меня научишь вот этим. Найденыш потряс тренировочным скар-элем, как следует пользоваться». «Тебя? Драться по-настоящему?» К воину опять вернулся сарказм. «На это уйдет целая вечность». «А разве ее у нас нет?» – достойно парировал Найд. Возразить первому убийце было нечем. Он поднялся с песка и жестом пригласил Найда начать поединок, благо восходящее солнце дало достаточно света для драки. Сначала юноше показалось, что воин был ужасным учителем. Если Харл каждое движение показывал по 10 раз и подробно все объяснял, то узник пустыни предпочитал теории и практику. И особо своего ученика не жалел. Когда после очередного тычка по ребрам найденыш скрючился от боли, тот недовольно покачал головой. «Какой же ты все-таки хиляк! Может, передумаешь бойцом становиться?» «Я не хиляк, просто боль сильнее чувствую». «О, тогда и учиться ты быстрее должен. Меньше ошибок, меньше боли!» По-своему истолковал прелести низкого болевого порога первый убийца. В чем-то он оказался прав. Метод дрессировки «вот тебе кнута пряника не будет» сработал шикарно. Найденыш начал чувствовать, что в руках не весло, которым можно делать из врага отбивную, а тонкий инструмент, позволяющий росчерками вырезать инициалы на груди врага. Первый убийца тоже увлекся обучением. Для него за века заточения в пустыне это было какое-никакое разнообразие. Да так увлекся, что сам будил партнера дружеским похлопыванием рукоятью Скар-Эля по голове и гонял его весь день, как сидорову козу. А перед сном каждый раз сообщал найденышу, что у того обе руки левые, и что более склизкого слизняка он в жизни не видывал. Это, однако, не мешало ему поднимать Найда на тренировку следующим утром. Найденыш спрашивал себя, сколько прошло утренних побудок и дней, наполненных синяками и ссадинами. Но точную цифру назвать так и не смог. Дни летели, из мешка для битья он все больше превращался в умелого бойца, что подтверждалось редкими скупыми похвалами первого убийцы. «Хорошо, отбил выпад. Видишь, мой клинок взлетел вверх, и я полностью открыт для следующей атаки». В очередной раз оценил усилия своего ученика воин и присел прямо на песок. «Чего остановился? Я еще не выдохся». Окрыленный найденыш поторопил учителя. «Закончились наши попрыгушки. Всему, что знал, я тебя научил». «Как научил? Я тебе проигрываю 8 из 10 боев». «Это уже ого-го, больше и не надо». Было заметно, что первый убийца был не очень доволен успехами найденыша. «Зачем мне тебя лучше готовить? В Фальдоре должен быть один крутой воин. Да и потом азы мы прошли быстро, а вот на всякие изыски потребуется намного больше времени». «Сколько?» «Лет 100. Хотя нет, ты их будешь усваивать лет 200». Не смог удержать ехидство морянин. «Я понял, 100 лет у меня нет. Тогда давай выбираться отсюда». «Прямо сейчас?» «Тебя здесь что-то держит?» Вопросом на вопрос ответил Найт, и первый убийца не нашел, что ответить. Они стояли друг напротив друга, зажав в руках кинжалы. «На счет 3», – произнес юноша, глядя в глаза воину. «Сколько же там плескалось безумия!» «Да чего тянуть?» – тот полоснул Найда клинком по запястью. «Ты чего? Договорились же!» – завопил парень от боли и возмущения. Найденыш быстро ткнул лезвием блудного кота воина в плечо и зажал свою рану рукой. «А вот теперь на счет 3 стряхиваем кровь на песок. 1, 2, давай!» Первый убийца убрал ладонь с пореза, смахнув алые капли. Замешкавшийся найденыш за ним не успевал. Расширенными от ужаса глазами он смотрел, как кровь воина мгновенно впитывается в изголодавшийся по жертве песок. Найду показалось, что капли его крови коснулись земли намного позже, и фантазия тут же нарисовала картину, как первый убийца исчезает, а он остается в этом проклятом месте один. Но ни он, ни напарник никуда пропадать не собирались. «Так и должно быть?» – спросил найденыш. «Не, как только кровь брызгала на песок, мой противник всегда исчезал, просто в воздухе растворялся. Может, крови больше надо?» Найду намеки воина не понравились. «Давай еще подождем». «Чего?» Активная натура первого убийцы требовала действий. Найд прислушался. «Этого». Двойная жертва пустыни пришлась по вкусу. Чуткий слух найденыша уловил нарастающий гул у них под ногами. Земля задрожала и затряслась. У Найда сложилось впечатление, что кто-то огромный заворочился с явным намерением выбраться наружу. «Здесь такое уже случалось?» «Нет, это...» Договорить первый убийца не успел. Песок под ними вдруг начал закручиваться. Удержаться на этой воронке не было никакой возможности. Найда шибла с ног, завертела и закружила. Глаза, нос и уши забило песком, и найденыш полностью потерял ориентацию в пространстве. Кажется, их с напарником приложило друг от друга и снова раскидало в стороны. Дышать взвесью пыли было невозможно. Задыхаясь, странник подумал, что потеряет сознание, но перемещение на этот раз оказалось гораздо прозаичней. Он больно шмякнулся пятой точкой о жесткую поверхность, открыл глаза и... заорал от счастья. Перед ним змеилась река, огибая полуостров с возведенной на ней башней из зеленого ракушечника. Светало, и Найт разглядел палатки и погасшие, но все еще слегка дымящиеся лагерные костры. «Чего орешь?» – недовольно поинтересовался первый убийца. «Ты не видишь? Мы же вернулись! Мы в Фальдоре!» Воин посмотрел на реку и с наслаждением вдохнул влажный воздух полной грудью. «Вода!» Пока первый убийца в восхищении не мог надышаться воздухом родной Фальдоры, Най чуть не запрыгал от восторга по другой причине. «Поздравляем! Усердно тренируясь, вы смогли поднять боевые навыки на невероятно высокий уровень. Вы обрели новый навык – мастер боя на Скар-Эле первый ранг». Вроде бы совсем недавно Найт был жалким подмастерьем, но обучение у легендарного бойца позволило ему быстро освоить искусство устранения врагов с помощью фальдорской версии Нагинаты. На этом источник радости не иссяк. «Пройдя через пески пустыни забвения, вы обрели новую способность – песчаный щит. После ее активации между вами и противником возникает диск из беспрестанно вращающегося песка. Этот щит снижает получаемый вами урон на 20 единиц. Песчаный щит невозможно разрушить, пробить, развеять магией или разъесть кислотой, он не пропускает критические удары. Броня 20, затраты манны 40, длительность 2 минуты». «Царский подарок. Мало того, что у щита брони было больше, чем у кирасы морского стражника, так он еще защищал Найда от критических попаданий, которые могли его отправить в болевой нокаут. Правда, на свою активацию щит тратил почти весь запас его манны, так что эту способность следовало использовать только в самой поганой ситуации». Налюбовавшись вдоволь на новые умения, Найт шлепнул по плечу очарованного Фальдорой убийцу. «Хватит стоять, открыв рот. Пошли в лагерь, нас там встретят как родных», – уверенно сказал он и направился к лагерю беженцев. «Ты кого привел?» – ревел Харл, глядя на спутника найденыша. «Легендарного воина, насколько я помню, у вас тут война намечается». Харл вместе со старейшинами разрушенных пеленой селений стоял в воротах лагеря и отказывался пропустить внутрь Найда вместе с товарищем. «Это же первый убийца, проклятый из пустыни, чертов Кейн Хансен, первый проливший кровь на землю Фальдоры!» Возмущению морянина не было предела. «Ого, тебя, оказывается, Кейн зовут. Вот видишь, как твое имя легко отыскалось». Поздравил первого убийцу Найт и снова обратился к Харлу. «Вы даже не знаете, кто я такой и как меня зовут. Может, я девственниц в жертву пачками приносил и кровь младенцев на завтрак пил?» Харл осознавал, что он ничего не знает о прошлом своего друга, но все равно помотал головой. «Да нет, ты не такой». «А я вот в этом не уверен», – обрезал его мысль Найт. «И что, это мешало тебе помочь мне? Или мне потом попробовать вас от пелены спасти?» «Но...» «Перестаньте жить старыми сказками», – продолжил давить найденыш. «Кейн в бою стоит целой армии, да и я теперь мастер боя». «Когда успел?» – поразился Харл. «Чтобы стать мастером, годы нужны, а тебя всего день не было». «Как день?» Настал черед удивляться найденышу. «Иногда один день длится дольше жизни», – заметил первый убийца. «Время в пустыне идет совсем не так, как в остальном мире». «Все равно не сходится. Ты не мог овладеть оружием на уровне мастера», – продолжил выражать неверие в успехи Найда Харл. «Почему?» «Ты же не морянин. Только рожденный в Фальдоре может мастерски обращаться со Скар-Элем. Исключений не бывает». «Сейчас, секунду». Найт залез в настройки и посмотрел описание его персонажа. И когда он успел поменять место рождения? Меню сообщало, что Найт самый что ни на есть истинный фальдорец. Решив разбираться с вопросами по степени их важности и отложив выяснение причин неожиданной смены своего племени на потом, он спросил. «Чего мы у входа топчемся? Вы уже границу отвоевали, и у нас есть куча времени на пустые разговоры?» Харл со старейшинами опустили глаза. «Какое там?» Боевого настроения хватало, но и сложностей было немало. Ими они и поделились на совете, проходившем в большом шатре. «Один из лагерей Милены мы нашли. Есть у нас умельцы, которые в пелену ходят. И народа для атаки хватает, но есть две сложности». Начал объяснение Харл. «Во-первых, половину людей мы потеряем, когда будем пелену проходить. Это не паре разведчиков туда-сюда сбегать. На толпу все монстры пелены сбегутся. Но когда мы ее пройдем, появится еще одна проблема. Наша магия в Борее заработает хуже. Маги смогут творить только самые простые заклинания. А с той стороны в нас полетят все воздушные штучки в полную силу». «И что вы решили?» – спросил Найт, осматривая старейшин. В шатре сидели вожди разоренных пеленой селений. Название старейшины было чисто символическим. Здесь были седые мужи и молодые мужчины. Найт разглядел одного 15-летнего паренька с умным взором и даже двух древних старух. В совет входили не наистарейшие, а наимудрейшие. По лицам было видно, что сейчас идет внутренняя борьба. Гнев и желание поквитаться не на шутку схватились с благоразумием. «Мы дождемся конунга и его дружину», – озвучил Харл общее решение совета. Видимо, благоразумие на этот раз победило. «Когда он прибудет?» «Две недели, может, три, а может и на месяц задержится». За это время Милена успеет хорошо закрепиться, да и император Борея, видя ее успехи, пошлет ей помощь. «Нам надо бить сейчас, пока она не ждет нападения», – возразил найденыш. «Мы не готовы», – прошамкала одна из старух. «Если наши воины падут на той стороне, то потеряют оружие, навсегда потеряют, и после смерти они сильно ослабнут и не смогут помочь дружине конунга». В толпе раздались шепотки одобрения. Найденыш начал обдумывать доводы в пользу быстрой вылазки, но в его голову заскочила еще одна мысль. Может, он руководствуется не логикой, а желанием отомстить Милене? Найт бы очень хотел встретиться с ней лицом к лицу и, держа Скар-Эль у горла, спросить, за что она его так ненавидит и за что погубила Раду. Но тут его метание прервал негромкий голос, несущий в себе столько силы, что тихие перешептывания в шатре разом стихли. «Меня не было всего какую-то жалкую сотню лет, а фальдорцы успели за это время сильно измениться. Они говорят там, где надо воевать», — глядя в пол, сказал первый убийца. «Ну что ж, я готов отправиться за пелену один и показать этим борейским собакам, что никто и никогда не смеет даже подумать о том, чтобы захватить хоть пять нашей земли. Пойдешь со мной, щенок?» Кейн обратился к Найду, и удивительное дело, слово «щенок» прозвучало не унизительно, а гордо. Как будто бы бойцовский пес приглашал почти равного себе прогуляться и порвать глотки своих врагов. Польщенный таким предложением, Найт коротко и немного нервно кивнул. «Вот и славно. А вы можете сидеть здесь, болтать и дрожать от страха, ожидая дружину конунга». Кейн встал и вышел из шатра, в котором немедленно начался возмущенный гвалт. «Погодите!» – оборвал нарастающий шум найденыш. «Я знаю, как пройти пелену без потерь. Нам понадобятся лестницы и веревки». Члены совета старейшин стихли, ожидая от Найда объяснений. «Еще мне надо поговорить с вашими магами. Я думаю, мы сможем подготовить Милене пару неприятных сюрпризов». Бывшая баронесса, а ныне графиня, ожидала в своем лагере совсем другие новости. По ее приказу в освобожденную от пелены зону отправились поисковые партии. И первые же результаты их работы ее очень порадовали. На очищенных от пелены участках обнаружились очень редкие ископаемые ресурсы. В пристройке к храму воздуха, где располагался штаб графини, на столах лежали руды металлов, самоцветы, корешки и листья растений. Кое-что из этой коллекции было знакомо и ценилось на вес золота, а часть образцов и названий-то не имели, их стоимость только предстояло определить. У Милены не было сомнений, что поток выкачиваемого из пелены золота будет очень обильным. Договоренность с добрым банком о переводе крупных сумм из игровой валюты в реальную наличность у нее уже была, и совсем скоро финансы в реал потекут полноводной рекой. Денег Милене нужно было неприлично много, не для себя. В средствах она никогда не нуждалась, но сумма должна была впечатлить ее отца, а этого человека могли ошарашить лишь цифры со многими нулями. Поэтому Милена, ослабляя защиту храма, отправляла на осмотр территории все новые и новые группы. И делала это без особого риска. Когда моряне поймут, что же произошло, когда догадаются напасть на построенные воздушные храмы, под их стенами будут стоять лучшие наемники со всего света, от одного вида которых фальдорский конунг, поскуливая, подожмет хвост и в страхе убежит. На данный момент защиту храма незыблемой назвать было нельзя. Сотня наемников-копьеносцев, тех самых кровавых кабанов, которые помогли ей захватить подножие небесного столба, стояли лагерем возле стен. Усиливал их десяток магов из ее клана Черной Розы. Да и сама по себе Милена стоила небольшого отряда. Как бы ни была она занята организационными вопросами, время на личную раскачку находила. Как и средства на свою элитную экипировку. Она почти дошла до 60 уровня, а с учетом навешанных на нее побрякушек, могла соперничать и с противниками 70, а если сильно повезет, то и 80 уровня. Но счастье и удовольствие от успешно проделанной работы портило уродливое пятно. Найденыш. Потратив неимоверные деньги на поиски, Милена так и не смогла его обнаружить. Нанятые ею агенты заглянули в каждый трактир и гостиницу, поставили на уши стражу городов, опросили всех беспризорников и получили нулевой результат. Создавалось впечатление, что городской дурачок ушел на какую-то птицей занюханную речушку, ловит там рыбу и ночует в шалашике, не показывая даже носа в селение Бореи. Как найти отшельника на всеми ветрами обдуваемых просторах страны воздушников, Милена и близко представить не могла. И этот факт ее сильно расстраивал. Поделиться печалью было не с кем, друзей она в четырехземье заводить не стремилась, а единственный постоянный спутник и личный телохранитель Артур Бедоносец сейчас по ее же приказу усиленно прокачивался. «Милена!» – отвлек от грустных мыслей вопль забежавшего в покое дежурного мага. «У нас нарушение периметра!» «Ну вот, только подумаешь, что все твои проблемы связаны лишь с одним затерявшимся засранцем, как жизнь подкидывает тебе неприятности». Графиня метнулась к стойке с оружием, спрашивая на ходу. «Сколько их?» «Охранный купол показал одну цель». «Что? К нам бежит всего один человек?» В голове девушки промелькнула мысль, что она слишком много платит ничтожествам, которые ее окружают. «Это не совсем человек, мы не знаем, кто это». «Как это?» – удивилась Милена. «Не можем отсканировать», – расписался в собственном бессилии маг. Теперь Милене стало интересно, кто это под покровом ночи спешит нанести ей незапланированный визит. Она сняла со стойки с оружием свой боевой цеп. Вдруг выпадет возможность попрактиковаться на незваном госте. Выйдя наружу, она спросила у неловко топтавшегося рядом мага. «Откуда бежит?» Маг махнул в сторону пелены. «Оттуда!» «Давай засветку!» Маг кивнул, пробормотал заклинание, и в небе появилось солнце. Размерами оно, конечно, сильно уступало настоящему, да и свет давало мертвенно-бледный, но оно смогло обрисовать одинокую фигурку, бегущую рысью к храму. «Может быть, один из наших заблудился?» Маг отрицательно покачал головой. «У наших у всех амулеты, сигнальный купол на них не реагирует». Ночной гость между тем резко приближался. Милена вглядывалась в его лицо, и тут ее подбросило на месте. К ней в руки бежал самый разыскиваемый персонаж Бореи, дурачок, отравляющий вкус победы одним своим существованием. «Бейте, бейте по нему всем, что есть!» Заорала она группе магов, наблюдающих за приближением найденыша. «Но...» Попытался возразить один из магов, и его можно было понять. В лагере Милена оставила чародеев, которые применяли смертоносные заклинания, бившие по площадям. Они должны были остановить атаку толпы морян, а использовать массовые заклинания по бегущему самоубийце все равно, что стрелять по комару из дробовика. «Я сказала, бейте!» В голосе Милены прорезались звериные нотки, мигом заставившие волшебников подчиниться. На одинокую фигурку посыпались воздушные кулаки и прессы, молнии всех мастей и разновидностей. Сверху падали ураганы и торнадо с острым гравием, разрезавшим доспехи и плоть. «Еще! Еще!» – кричала Милена, и воздух выл, дрожал и скулил от невероятного потока высвобождаемой магической мощи. Наконец, чародеи выдохлись, но результаты слаженной работы сразу оценить не удалось. Над местом локального апокалипсиса висела плотная пылевая завеса. Кто-то из магов на остатках манны призвал легкий ветерок, отнесший пыль в сторону. Найденыш не мог выжить. Хотя волшебники использовали только магию воздуха, на месте, где она настигла Найда, содрогалась сама земля, исполосованная глубокими трещинами, по которым пробегали остаточные заряды от молний. «Даже праха не осталось», вынес вердикт, стоявший рядом с графиней маг. «Пойдем убедимся», — скомандовала Милена.